Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юроза. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39, и вы можете прислать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщений не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Ежедневно нам приходится общаться с большим количеством людей. И дома, и на работе, и в транспорте, и на отдыхе. И довольно часто возникают и неловкие ситуации, и конфликтные ситуации, и какие-то проблемы, и непонимание. Сегодня поговорим о том, как нам научиться общаться, вести себя, разговаривать с ближними. Батюшка, ну вот тема такая, может быть, немножко и странная, потому что, вот, может, она не совсем о духовном, батюшка, может, она просто о том, как себя правильно вести с ближними, как соблюдать дисциплину. Вот духовная эта тема или нет, имеет отношение к духовности? Или же это просто обычные человеческие взаимоотношения? Спасибо, Господи, Матерь Анна. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, что надо сказать? Это спасительное, потому что здесь вопрос решается о послушании. Потому что примером послушания у нас является Христос. Он был послушен до самой смерти, смерти крестной. И мы должны брать пример от Господа. Не послушался Деница на небе и пал. Не послушался Адам, когда заповедано было в раю не вкушать запрещенный плод. И не покаялись, произошло падение. И так грех вошел во всех человеков. До сегодняшнего дня все страдают грехом непослушания, своеволия. И от этого нет в душе ни мира, ни радости, ни покоя. А внутри гнев, зло, гордыня, возмущение, крик, шум. Нет спокоя. Для того, чтобы в этой жизни нам жилось легко и хорошо, и чтобы радостно было, мы должны себя подготовить и прийти к такому состоянию, где бы мы ни жили, с кем бы мы ни жили, что бы мы ни делали, всегда должно быть это все во славу Божию. И должно быть радостно на душе. К этому нужно себя приучить. Тот человек, который себя приучил, где бы он ни был, он знает, что Господь над этим местом. И всегда человек будет ходить пред Богом. И будет славить Бога и благодарить за все. С кем бы он ни жил, он должен притереться к этому человеку и молиться за него. и примером своей жизни показать ему, как надо правильно жить. Обычно начинается в семье, когда молодые юноша и девушка связали брачными узами, обычно только пожили немного, сразу начинаются споры, недовольство, крик, шум и порой разводы. От чего? От того, что у нас нет послушания. Имеется в виду, какое послушание? Допустим, жена сказала мужу: «Сходи, хлеба купи». Он должен сказать: «Хорошо, сейчас пойду». Если муж говорит жене: «Ты убери в квартире, потому что гости придут», она должна сказать: «Хорошо, я уберу». Вот это слово «хорошо, я все сделаю». Хотя внутри, может быть, не хочется идти за хлебом, делать уборку, стирать. Да мало ли что, не хочется. А сказать: «Хорошо, я сделаю это». И через силу надо это сделать. В одном, другом, третьем, десятом. Таким путем мы себя приучим с первого слова слушаться. А потом придет такое состояние, когда мы будем это делать по послушанию своих ближних. Нам от этого будет радость. И мы так знаем, что многие люди привыкли делать добро, и чем они больше добра делают, тем больше у них в душе радость. Они этим живут. Я даже встречал такого человека, большой чин, он как ребенок, хотя генерал-майор, он как ребенок. Ему сказали это сделать, воды принести. Он пошел, воды принес. Сказали ему: «Ты каялся когда-нибудь?» Он говорит: «Нет, никогда». «А желаешь?» «Желаю». Искренне покаялся. Вот что такое послушание. Хотя этому человеку за 70 лет. И, конечно, к этому надо себя приучить. И вот когда молодые люди вступили в брак, должны приучить себя к полному послушанию, то есть к разумному, бытовой жизни. Но мать, как Иоанна говорит, и дисциплине. Это должна быть дисциплина. Должны слушаться. И потом постепенно это приходит к нам в привычку. Мы уже не будем раздражаться, не ругаться, не обижаться, не возмущаться, не тщеславиться, не гордиться, а будем все покрывать любовью. Вот это будет ценно. И, конечно, очень плохо, когда на мелочах молодожен начинают возмущаться, кричать, шуметь. Почему называется муж и жена? Это одно целое. Потому что когда Адам в раю был создан, введен в рай эдемский, то Господь взял от него и создал Еву. Так что Ева – это есть половинка мужа, Адама. Поэтому муж – это одна половинка, жена – это вторая половинка, а две половинки – это одно целое. То, что Бог сочетал, то человек, да, не разлучает. И вот, конечно, если взять бревно, можно его разрубить вдоль. Если взять человека мертвого, можно тоже разрубить на две половины. Развалить. Разворотить. Поэтому, когда супруги изменяют друг друга, они как бы делают разврат. Одно целое разворотили все. Вот это страшный грех, как называется, смертный грех, который лишает душу благодати. И вот таких смертных грехов у нас очень много. И от этого мы страдаем. Страдаем то, что мы не слушаемся. Если бы слушались Господа, не совершали бы таких вот грехов, как Господь говорит, не прелюбодействуй, не убивай, не воруй, чти отца и мать, и будешь долго жить. А кто не чтит отца и мать, до злой смерти умрет. То есть Господь дал наказ этот. Если мы наказ этот исполняем, значит, у нас все хорошо. А если мы наказ не исполняем, мы сами себя наказываем. А потом обвиняем кого? Бога. А Бог никого не наказывает. Бог всех любит. И Он каждого человека ждет, когда он покается и будет жить исправно. Поэтому детей надо с малых лет учить послушанию. Как у одного отца было 5 детей. И все были воспитаны, трудолюбивые, послушные, ходили в церковь, помогали ближнему, со всеми здоровались, ни с кем не спорили, не ругались. И вот в этом районе, где они жили, однажды спросили отца: «Слушай, Рад, как ты воспитывал детей?» Он: «Да очень просто. Когда первый родился, я постарался приучить его к труду, к церкви, к молитве, чтобы он был послушным, не был гордым, не тщеславился, не дрался. А когда второй родился, то он брал пример с первого. И так они все друг от друга научились. Ну, а меня научил отец. Вот так должно быть правильно. А когда вот послушания нет, это беда. Допустим, мы возьмем одного оптинского старца. Он на одной своей чате говорит, это время было очень лютое, когда Софья Власевна, ну, как говорят, советская власть, бесновалась, всех забирали в тюрьму, и он ей говорит: ты должна прийти 5:30 утра и меня увезти из монастыря. Она пришла 5:45, а его уже забрали. Вот что такое непослушание. У нас один знакомый человек, очень доброй души. И вот когда с ним общаешься, он все приготовит, обед, угостит, сам все уберет, посуду помоет. И он в этом находит радость, что есть кому послужить. Это приятно. Вот взять, допустим, к примеру, я как-то 65-го года, когда в семинарии учился, и бывает перерыв у нас. после занятия. Я положил такое основание, что должен слушаться, потому что это мне пригодится в пасторском служении. Послушание Матери Церкви. И когда приходит человек, который начальник, как называют, благочинный, и говорит: ты сейчас чем занимаюсь? Я говорю: я свободен. Сейчас пришла машина, привезли стулья, пойти разгрузи. А мне внутри не хочется. А я говорю: это хорошо, я пойду. И иду, можно сказать, через силу. Но когда выгрузил, то на душе уже радость. Такие моменты были. Благочинный говорит: чем занимаешься? Я говорю: вот книгу читаю. Ты сможешь сейчас пойти и помочь на кухню? Я говорю: могу, а внутри не хочется. А там надо картошку перебирать и носить на кухню. И вот через силу приходится себя заставлять. И когда вот это делаешь, а потом кончил, смотришь на душе радость. Или в другой раз там земляные работы. Тоже не хочется, но заставляешь себя. А потом приходит такое интересное. Что бы ни сказали, кто бы ни попросил, уже идешь и делаешь с радостью. Уже вот этого нехотения нет. Так вот Господь помогает тем людям, которые стараются слушаться. А потом можно опуститься и дойти до такого состояния, что вообще всему будем противиться. Кто бы нас ни попросил что-то сделать, везде нам не хочется. Вот такие люди, они не везде будел. А те люди, которые вот стараются слушаться, трудиться, они везде. Вот даже взять митрополита Иосифа, я в 70-м году по его приглашению приехал к нему, он много кое-что рассказывал. Он говорит: я когда вот 25 лет был послушным у митрополита и 25 лет пробыл в тюрьмах, в ссылках, и когда меня забирали туда, я всегда делал как. Только меня заберут, я прихожу к начальнику и говорю: есть ли у вас какая работа? А работы там много. Я начинаю убирать, подметать, полы мыть. У меня жизнь начинается. И мне в радость это было. А те, которые не просили, им приходится в духоте, где набито много людей, сидеть. И, конечно, это он уже был в звании епископа. А когда его руку положили в иеромонаха, то он 1000 литургий отслужил. Это значит, 3 года подряд служил. Каждый день, утро и вечер. Конечно, это было ему все в радость. Вот такие люди стараются жить и угождать Господу, и угождать ближнему. И, конечно, вот и в семье будет радостно, когда родители скажут детям что-то сделать, куда-то пойти, что-то принести, или в квартире уборку сделать. И когда дети скажут «хорошо, я это сделаю, хотя внутри будет плохо», то, конечно, надо себя заставить. И потом придет такое, что в радость будем делать. Вот и матушка Анна, я немножко сказал, о послушании и о дисциплине. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Батюшка, благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. Батюшка, мне вот, к сожалению, не всегда получается откликаться сразу на просьбу просящих. Иногда мне бывает так, что за одним числом я понимаю, что нужно было ответить «да» и пытаюсь как-то справлять ситуацию. Вот я хочу задать такой вопрос. А вот бывают такие случаи, когда вот у человека, вот у меня есть послушание какое-то определенное, я выполняю работу. Ну и вот я начинаю делать, собрались люди, которые вместе со мной трудятся, которых я пригласила и которых очень трудно собрать вместе. И тут же одновременно идут несколько звонков, которые люди меня просят что-то сделать, помочь. Может, я езжу на машине за рулем, и всем в этот момент нужно, чтобы я кого-то куда-то отвезла. И причем бывают действительно нужные какие-то вещи, менее, более нужные. И вот мне вот сейчас пришлось вот троим отказать вот в конкретных просьбах. И вот я в таком сомнении пребываю, я не знаю, как мне правильно поступать. Машка, ты не волнуйся, все очень просто. Если у вас есть возможность, вот вы одно послушание выполняете, которое уже у вас в действии, а там еще идет накладка, вы должны сказать, что я уже выполняю, у меня есть послушание. Я разорваться не могу. Но здесь, может быть, кто-то знакомый есть, может этого человека подвести. А так надо раз сразу сказать, у меня уже есть послушание. Вот сейчас я это сделаю, освобожусь вот в такое-то время. Тогда звоните мне. То есть заранее договариваться, планировать работу и свою, и чтобы ближние знали, что да. Нужно, да, не сию секунду, бывают, конечно, какие-то моменты, нужно сию секунду помочь, а так планировать и свои просьбы, и свои возможности. Вот даже, допустим, я иду, сразу человек 10 подбегает, и все вопросы начинают задавать, один и второй, и третий. Я говорю, не торопитесь, давайте один вопрос решим. Пашка, но ведь бывает еще и так, вот человек, допустим, вот такой сердобольный, помогает и начинает этим пользоваться. И один просит, и второй, и третий, и 25-й. И действительно, человек уже не по силам нести такой груз. Вот как тут не обидеть ближнего и в то же время взять ношу по силу? Ну, а ты как бы посоветовала? Пашка, это правда сложно, потому что в какой бы форме ты ни говорил ласковой, все равно люди обижаются. Значит, обижается, обида – это болезнь. Надо от этой болезни исцелиться. Ну, не сказать же людям о том, что вот вы больны, вам нужно исцеляться. Поэтому, батюшка, вот действительно сложно. Может, действительно, как искушение это воспринимать, что ну, потерпеть и самому. Ну, конечно, потерпеть надо. Ну, вот взять... Я уже 41 год на исповеди. Но там тьма тьмой искушений бывает. Все рвутся на исповедь. Я смотрю, кого первый взять. Тот, который в хоре поет, ему надо срочно. Или кто-то с палочкой стоит, еле-еле ногах держится. Или кто-то с ребенком. Я смотрю, кого из них взять. Ну, вот так вот выбираю, сохраняю спокойствие. А потом они приходят, вот, батюшка, я на тебя обиделась, да, что меня в первую очередь не взяли. То есть все равно, батюшка, всем не угодишь, получается. Ты Господь не мог угодить всем. Но стараться подходить с осуждением. Да, в связи с рассуждением надо подходить. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Введенского женского монастыря «Тропарь новомученикам российским». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вы можете задавать свои вопросы, позвонив по телефону 959-59-39 или присылать вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Пачка, вот такой вопрос нам пришел по СМС. Какие псалмы читать при нерадении и ленности? И вообще, как молиться, действительно, человек чувствует, что он страдает таким грехом лености. Как-то можно от этого избавиться? Ну, можно сказать так, что когда человек не работает, все тело расслабляется. А когда человек трудится, то человеку становится легко и хорошо. Если весь день лежать, конечно, уже будет и трудно подняться с постели. А вот когда человек будет трудиться, у него ловкость будет, бодрость, и будет легко и хорошо. А молиться всегда надо. И читать и «Отче наш», и «Богородица», и все подряд псалмы, какие только есть. Все это пригодится нам. Такой большой вопрос по нашей теме. Как в нынешнем суетном мире спастись? Работаю на трех работах. Ну, бывает, что человек может и на других, допустим, не на трех, а на четырех, пяти работать. Везде должно быть рассуждение, чтобы так семья жила. Потому что запросы могут у человека быть большие. Я когда в Сергиевой Лавре жил, еще теми деньгами одному платили физику 700 рублей. И жена 300 получала. А некоторые бабушки пенсии получали 54 рубля. У них никогда денег не хватало, потому что запросы были у них большие. А те бабушки, которые жили по 50 да по 54 рубля получали, они даже взаймы давали другим людям. Конечно, везде должно быть рассуждение, так, чтобы время оставалось для молитвы. Все деньги не заработаешь, но надо минимально так, чтобы квартирные услуги оплатить и чтобы прожиточный, может, минимум был какой-то. Да. Пачку, наверное, можно и читать молитву Иисусову постоянно, если нет возможности, действительно серьезных молитвенных правил и часто посещения храма. Как вот преподобный Серафим Саровский, многие люди трудились с утра до вечера, и сено косили, начиная с 4 утра. И много было овец, и коровы, и птицы. Им некогда было молиться. Но преподобный Серафим сказал, они читали, допустим, до обеда молитву Иисуса, а после обеда Пресвятая Богородица, спаси нас. А до обеда читали: Господи, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. И он им говорил, чтобы читали Тресвятое по Отче наш, символ веры, и Богородица Дева радуйся 3 раза, чтобы не забывали вот эти молитвы. А сейчас многие думают так. Серафимовское правило. Прочитали Тресвятое, символ веры, Богородицы, и спать. Оказывается, надо весь день пребывать молитвы и ходить пред Богом. И чтобы Господь контролировал все наши слова, поступки, мысли, дела, чтобы под контролем находиться. Вот тогда будет совсем по-другому. И тогда все будем успевать, и Господь невидимо будет нам посылать, и детей прокормим, и воспитаем. А так, когда не молимся, то и одежда будет сильно рваться, и пища будет уходить. Надеемся только на свои силы, да, поэтому справиться не можем. Конечно. У нас есть вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка, раба Божия Алла. Господь, у меня может быть такой наивный к вам вопрос, и простой совсем. Вот почему женщинам в храме вот обязательно надо быть с покрытой головой, а мужчинам вот без головного убора? Я думаю, надо прочитать у апостола Павла. И там Петру вроде бы пишет, что женщина должна покрывать голову, потому что она, у нее муж глава, а глава мужу Христос. И знать покорности женщина должна покрывать. И женщина должна молиться всегда с покрытой головой. А кто, если без головного убора молится, постыжает свою голову. Поэтому надо молиться с покрытой головой. У нас еще вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, это я? Да, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка и ведущая. Здравствуйте. Вот моей маме 83 года, когда ей было 70, она крестилась в городе Шуя Ивановской области. Но когда она крестилась, не поверила. Ну, так просто. Она обряд над ней совершили, а не причастили, потому что уже не было причастия. Ей сказали: приходите завтра. А завтра она уже не пришла. И вот 13 лет она все не идет. Вот когда придет время, смогу ли я ее отпевать? Конечно, вы сможете ее отпевать. Но вы должны помнить такие слова. Она еще живая? Да, по-видимому, живая. Да, живая. Угу. Надо объяснить ей. Вот, прочитать от Иоанна 6 главы, там о хлебе написано. И Христос говорит: кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот имеет жизнь со мной и воскреснет последний день. А кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот не имеет жизни со мной. Потому что, когда мы принимаем в себя живого Христа, мы принимаем не часть тела, а живой Христос в нас входит, то тело Христово соединяется с нашим телом, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И в это время человек является частицей в теле Христовом. Поэтому церковь, она непобедима. потому что все, кто восстает против церкви, а церковь – это собрание крещенных верующих людей. Значит, церковь непобедима, потому что сам Христос сказал: «Я создам церковь, и врата ада ее не уничтожить, и она будет стоять до скончания века». И вот постарайтесь ей сказать, чтобы она причастилась. Но в первую очередь, чтобы покаялась. Это нужно. Потому что, уходя в тот мир, страшно без покаяния, потому что все грехи с нами идут в тот мир. А там покаяния нет. И там причастия нет для таких людей. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Раб Божий Владимир, батюшка, благословите. Бог благословит тебя. Батюшка, пожалуйста, расскажите причину Афонской смуты 1913 года. Это имя... Имя Божье, да. Имя Божники? Да, да, батюшка, имя Божники. Вот. Это когда они считали, что имя – это есть Бог. Поэтому отцы собрались у святого Афона и осудили это как ересь. Да, вопрос очень сложный и интересный. Я помню, читала у Флоренского, у него такая интересная формулировка. Он говорит так, что... Все-таки он говорит так, что имя есть Бог, но Бог – это не есть имя. То есть это серьезная такая тема богословская, глубокая. Если вас это интересует, вы можете посмотреть. Литературы очень много на эту тему. Батюшка, вот у нас такой вопрос, который имеет отношение к нашей газете «Слово утешения». Вот несколько наших подписчиков еще не получили газету, но это все объяснимо, потому что газета вышла в этом месяце позже, в связи с майскими праздниками, была разослана только после 9 мая. Поэтому подождите, пожалуйста, в ближайшие дни вы должны обязательно газету получить. У нас еще вопрос, мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка, раба Божья Наталья. Благословите, батюшка. Батюшка, у меня возникают не то что споры, но я никак не могу убедить людей, которые одели кресты и говорят, не идут в храм, ничего не делают, но при попытке сказать, что это и есть неверие в Бога, они отрицают и говорят: нет, я верю в Бога. И ведь убедить в том, что он не верит, нельзя. Человек может верить и не ходить в церковь, но как можно его обвинить? Вот он верит, что Бог существует, а по каким-то причинам не идет. Вот что это, как убеждать и может ли такое быть? Ну, только самое ценное – это пример в своей жизни. Потому что бесы веруют и трепещут, а в огонь пойдут. Я так вот обычно с людьми, которые не носят крест, но крещенные. Я говорю, вот если храм без креста – это храм? Они говорят: нет. А человек, апостол Павел говорит: вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас. А когда человек не носит креста, это плохо, потому что бесы боятся знамения Христова. Поэтому надо носить. И убеждать этих людей бесполезно. Просто ласково с ними говорить. Вот. Ведь кто-то послушает, а кто-то не послушает. А говорить надо понемногу. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ну, не насильным путем, а мирным путем люди принимают. Если люди, которые начинают кричать, обличать, это ничего не дает. Наоборот, ставят преграду между этим человеком и не почитают его. Пашка, вот нам прислали такое сообщение. Нуждается в помощи семья священника из Майкопа. У них 5 детей, сам он после инсульта. У нас есть телефон. Телефон здесь останется в редакции, поэтому если у кого-то есть возможность помочь этому священнику, то можно будет позвонить, оставить свои координаты. И коль мы заговорили о помощи, батюшка, нужно, конечно, сказать о том, что и радиостанция «Радонеж» нуждается в помощи постоянно, особенно сейчас, в это время. Напоминаю вам, что существует только на пожертвования нашей радиостанции, поэтому, пожалуйста, не забывайте свои небольшие вложения, свою небольшую, свою лепту внести, поддержать радиостанцию «Радонеж». И можно это сделать разными путями, и через позвонив по телефону 609-59-59, и в смс-сообщении можно это сделать, есть квитанция в газете, можно просто принести сюда на Пятницкую свои средства какие-то, может быть, пусть небольшие, но они очень важны для радиостанции. Я, матушка, знаю такое, что многие люди через радиостанцию «Радонеж» обратились к вере и укрепились в вере. Мы очень много познали. Стали читать духовные книги, Евангелие, святых отцов. Стали ходить в церковь, посты соблюдать, повенчались, покрестились. Поэтому это огромная польза для людей. И для Господа радостно. И, конечно, вот когда российский народ жили бедно, в лаптях ходили, а храмы золотом и кресты горели. Для Господа ничего не жалели. И Господь восполнял все. Потому что ведь человеку самоценно вот что. Чтобы от него была отдача. Господь всем же помогает. И мы должны, когда помогаем всем, то мы начинаем духовно раскрываться, как цветок. И Господь в это время благословляет эту семью, помогает, защищает от врагов. И человек даже выходит из долгов и становится на правильный путь, на путь спасения. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, я была не очень послушной дочерью. Вот. А когда мама умерла, она просила как-то во сне, просила, чтобы я чаще молилась, подавала записочки, панихиду. И вот я стараюсь сейчас все это делать, вот, молюсь за нее, псалтырь читаю. Вот можно это хоть считать, что это хоть послушание? И еще она просила, батюшка, когда вот жива была, чтобы я меньше там спала, больше делала. У меня плохо еще получается. Она все время говорила: Таня, проспи все царство небесное. Да, это послушание, да. Знаете, ко мне мальчик пришел, 5 лет. Мама подвела его ко мне и говорит: батюшка, вот он сам лично захотел каяться. Я говорю: ну скажи, какие у тебя грехи? И он говорит: вот маму не слушался, капризничал, ну и другие грехи. Я улыбнулся и говорю: я хочу тебе вопрос задать. Он слушает. Я говорю: скажи, если ангел не будет слушаться Господа и будет жить по своей воле, что с ним будет? Он серьезно говорит: он будет черным ангелом. Мне это заинтересовало. Думаю, как дети все соображают. И другой мальчик, Уар, тоже 4,5 года. Ну, каждый день его носят причащать. И я его спросил. Я говорю: Уар, скажи, если ангел не будет слушаться Господа и будет жить по своей воле, на кого он похож? Он говорит: на дьявола. Да, конечно, и человек, когда вот ребенок не слушается родителей, или родители не слушаются вот своих родителей, или матерь церковь не слушает, Евангелие читает, и Господа не слушают. От этого, конечно, на душе нет благодати, нет ни радости, ни покоя, и нам становится плохо. Мы душой чернеем. И, конечно, тогда уже дьявол нас берет в плен, и мы, как рыба попавшаяся, трепещем, дергаемся, а никак вырваться не можем. Только покаяние может помочь вырваться из рук дьявола. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка и ведущий. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вопрос. У меня знакомая подруга, все как бы хорошо. Нормально, созрелен человек, все. Но вот у нее там происходит что-то, мама умирает. Она приезжает, и крест на ней уже нет. И я слышу такие слова, которые она говорит своей знакомой по телефону. Я увлеклась религией. А вот я вроде бы одна осталась, мне бы наоборот надо было как бы устраивать свою жизнь, там мужа иметь, а на самом деле, я говорю, ой, почему ты крестик сняла? Ну, он у меня вот оторвался. Я говорю, ну хорошо, одень, давай сейчас снова купим. Нет, у меня там много крестов. И не хочет одевать, и я уже, видишь, человек изменился полностью. Я, конечно, понимаю, что не одев крест, она попала под власть демона. Но вот она носит медальончик, еще не сняла. Казанская Божья Матерь Спаситель, вот. Как правильно понять и как ей вот сказать, если это, конечно, дойдет до нее, что крест надо, нельзя его снимать? Мы о кресте сказали, если тогда уже дьявол имеет доступ к душе человека. Ведь были такие моменты, вот взять Иву многострадальный, он был очень богатый, и когда Господь его испытывал, так сколько у него бед было, все богатство растащили, ему приходят, говорят, вот все украли, увели, утащили. Он говорит, Бог дал, Бог взял. И потом уже 7 детей погибло. Он говорит, Бог дал, Бог взял, слава Богу за все. Проказа с головы до ног. Все друзья отказались, отвернулись от него. Вывезли его за город. Одна собака осталась верной. Даже жена пришла и говорит, похули Бога, что он так с тобой сделал. Вот ты одна из безумных. Как я могу Господа хулить, когда он мне все давал? И возблагодарил Господа. И Господь его испытал. Он вошел в историю библейскую. Все люди знают, верующие. Разве это не милость Божия? Он остался благодарным Богу до самой смерти. А тут человек, когда поверхностно верит, но порой многие верят для чего? Для того, чтобы здесь жилось хорошо. Хорошего мужа, хорошая зарплата, хорошая квартира. Вот ради этого. Но не ради спасения эти люди. Поэтому в этой жизни мы должны все перетерпеть, все перенести, все перестрадать. Вот таким путем даже и апостолы и в тюрьмах сидели, и палками апостола Павла избивали. 5 раз били палками и камнями, выбрасывали за город умершего, но он оживал и был Богу верен до самой смерти. Господь испытывал и Авраама, когда Саре был 90 лет, а ему 100 лет, детей не было, и вдруг родился сын. И Господь говорит, принеси его в жертву. И вот Исаак, сын, собрал дрова, и пошли они на гору Морям. И он жертвенник соорудил, связал его, положил его на форост, чтобы сжечь. Взял нож, только хотел было ударить ножом его, заколоть, закрыл ему глаза. Ангел за руку взял и сказал, не тронь отрока твоего. Господь испытал твою веру. Вот люди, какие должны Богу верными. А это сейчас сырой, необработанный материал. Но видишь, что люди носят кресты, одели. Видишь, что церковь ходит, пришли. А в основном-то в душе ничего нет. Пустота. Только земные блага. А духовного ничего нет. Поэтому земные блага то ли вытеснили, и вообще ничего еще в душе не было. Батюшка, вот такой вопрос пришел. Как попасть к вам на исповедь? Ну, наверное, приехать в Иваново. Только. Если есть такое желание. И по поводу исповеди еще такой вопрос. Можно ли исповедоваться, если до исповеди прошло 2 дня? Ну, вероятно, только что поисповедовались, через 2 дня снова на исповедь. Можно идти? Ну, я знаю такие, что вот поисповедовались вечером. И потом мне Машка приходит после службы. Говорит, Машка, я еще хочу поисповедоваться. А что такое? А вот сейчас было искушение. звонок пришел мне, позвонили. Я вся расстроилась. Я так помню всегда, что перед причастием бывает искушение. Или после причастия. Я говорю, приходи завтра, панамарку зайдешь, молитву прочитаю. Ну, когда утром пришла, я, ну как, успокоилась? Я, да, успокоилась. Потому что бесы специально что-нибудь приносят неприятное. Ну, а вообще, если, допустим, человек вспоминает какой-то грех, вот он поисповедовался, прошел день, а он что-то вспомнил, или, не дай бог, согрешил, вот все равно же надо, наверное, как-то очищаться? Да. Особенно, если смертный грех вспомнил. Надо очиститься. Батюшка, вот такой вопрос пришел с подковырочкой, скажем так, со ссылкой на послание к Тимофею о том, что придут такие времена, когда будут учителя, которые не будут обличать, запрещать, увещевать, а вот будут льстить слуху. Спрашивают, вы не из числа ли этих учителей, которые льстят слуху? Ну, вероятно, батюшка, хотят какой-то большей строгости, что ли, услышать. Меня так всегда называют очень строгим. Я тоже удивлена, да. Обычно наоборот, батюшка считает, что вы теперь еще строгие. Но здесь апостол пишет, это те учителя, которые атеисты, вот приглашают людей, льстивые слова говорят, вот философы, которые отвлекают людей от Бога. Ну, как вот в современной философии это блуждение слепого котенка. Угу. Что такое истина? Христос сказал, что истина – это Христос. Уже нашли истину. А все еще ищут истину. Батюшка, вот такой вопрос еще тоже. Можно ли женщине в нечистоте ходить в храм? Можно ходить, стоять в конце. Не передавать свечи. Не подходить к кресту, к икону, к помазанию. Вот мы начали разговор сегодня в передаче о взаимоотношениях между ближними. Пашка, но, к сожалению, бывает, что и среди православных, вот вроде как бы и тот православный, и другой православный, а между собой не могут найти общего языка. Вот от чего это зависит? Ну, я как-то рассказывал, что вот когда человек выходит в коридор дома своего, знает, что никого нет, все закрыто, а там темно. Он взял какую-то вещь и прям бегает в дом, закрывает дверь быстро. Страх какой-то, вдруг там что-то. Знаешь, что никого нет, а страх. А когда человек поисповедуется подробненько от юности, этот страх проходит. Даже вот я читал такое, оптинских старцев. Один протодиакон в Арзамасе служил. И он обратился к старцу Амбросию и говорит, что у меня после причастия всегда сердце колет. Не знаю почему. А он сказал... Тебе нужна генеральная, подробная исповедь. Как вот в квартире. Мы наводим порядок полный. Все протираем кругом, убираем лишние вещи. Вот надо точно так же покаяться. И когда он покаялся, сердце перестало его колоть. Ведь даже бывает, как мне сегодня одна женщина говорит, что вот моя дочка... Выкидыш произошел. Я говорю, есть правило. Если выкидыш произошел, это значит нераскаянные грехи. За нераскаянный грех какой-то. Особенно эти вот блудные грехи нераскаянные. Вот нам передали сообщение повторить телефон священника из Майкопова, но мы не называли телефон. Телефон находится здесь в редакции, поэтому вы позвоните и вам его сообщат. И просят сообщить адрес нашего монастыря и телефон. Записывайте, пожалуйста, адрес монастыря, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, от слова «базис», Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. И телефон 374391, это телефон дежурного 374391, код города 84932. И напоминаю вам, дорогие братья и сестры, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади у железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого нужно отправить СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. СМС-сообщение стоит по-моему, сколько, батюшка, санаторий? 150 рублей. Да, по-моему, 150 рублей стоит, 150 туда. Поэтому посмотрите, насколько по силам вам это послать. Значит, 3132, смс-сообщение со словом «храм». У нас есть еще вопрос. Давайте попробуем, возможно, мы успеем. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как поминать некрещенного человека, умер? Угу. Вот. Если даже некрещенный человек и был очень добрый, хороший, то в храм подавать на проскомедию, на службу нельзя. А дома молиться можно. Пашка, вот нам передали списки, просят и вас, и ваших радиослушателей помолиться о здравии тяжелоболящей Елены, Анны, Бориса, протерея Владимира с братьей, Нины, Владимира, Евдокии, Сергия, Дмитрия, Зои, Ариадны с очадами, Геннадия, Натальи, патриарха Кирилла, болящего протерея Вячеслава, Георгий, Татьяны, монахини Яны, архимандрита Авросия и всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», Дмитрия, Ираиды, Николая и Михаила, Валентины. Надо всем перекреститься, сказать: «Господи, помоги всем спастись». И о упокоении Сергия, Анатолия, патриарха Алексея II, Александра, Анны, монахини Алипии, монахини Марии, Ирии Александра, иродиакона Елисея, Александра, Аллы. Упокой, Господи, душу усопших работающих. Господи, дарим Царство Небесное, вечный покой. Всем перекреститься, чтобы Господь помог и нам спастись. Батюшка, и вы говорили вот в начале передачи о послушании. Наверное, самое главное послушание наше – это послушание Господу и послушание Матери Церкви. Наверное, с этого все начинается. Все с этого начинается. Мы как сказали, что Господь был послушен до самой смерти. А Христос – это для нас пример. И, конечно, очень полезно в этой жизни всем положить такое основание, что мы должны помнить, что Бог дважды никого не наказывает. То ли временно здесь, на земле, все должны перенести, или вечно мучиться в аду. Вот это все от нас зависит. И, конечно, когда мы себя настроим, что должны в этой жизни все терпеть, но и все должны помнить, что Господь все видит, все знает до мелочей. И вот когда мы так настроим, что все, что бы с нами ни случилось, значит, так Господу угодно. Бог знает, что нам полезно. Тогда у нас в душе будет мир, тишина и покой. Когда мы уже ходим пред Богом. А ты что бы могла сказать? А что, батюшка, тут скажешь? Вы сказали все самое главное. Скажем только то, что у нас в среду, да, в среду еще эфир, да, и мы продолжим, вы продолжите отвечать на вопросы, поэтому, пожалуйста, к среде приготовьте свои вопросы. Ну, я самое главное скажу, что многие подходят на исповедь. Вот у нас москвичи приезжали на днях, и потом приезжали с Минска. Вот приехали 12 человек, никто не говорил, сколько было абортов, сколько мужчин было, никто не говорит. А мы так каялись, что делали аборты и прелюбодействовали. Я говорю, а вот написано же в требнике священника, сколько было убийств, абортов, или сколько было мужчин, потом какие были, верующие или иностранцы, или родственники. Во всем надо покаяться. Пашка, ну вот, просили строгости. В финале не получили. Благодарю вас за внимание. Просим святых молитв. Простите.